Глава 5. Плохой, хороший, злой. Крис ждет меня на пороге комнаты. В одной руке у него букет цветов, в другой — эльфийский колпак. Я не должен был вести себя по-хамски, Элли, но как только увидел тебя, сразу почувствовал. Между нами пробежала искра. Поужинаешь со мной? Я краснею и подхожу к нему, чтобы поблагодарить. «Элли, какого хрена ты делаешь?» — рявкает он. «Ай!» — с воплем открываю глаза. Лежу на диване, а Крис смотрит на меня с неподдельной тревогой. Скажу одно. Во сне он гораздо симпатичнее, чем наяву. Ты что, правда спала? Я всего лишь отключилась на несколько часов, но по его тону легко решить, что меня пришли арестовать за торговлю наркотой у начальной школы. Пыталась прийти в себя от смены часовых поясов. Хотел сообщить, что твой чудовищный питомец, ждущий превращения в ягненка, вырыл яму перед домом, пока ты дремала, и я подумал, что он решил спрятать недоеденные остатки твоего трупа. Расстояние между Крисом из моего сна и реальным мужиком становится почти непреодолимым. От злости у меня закипает кровь. Мне плевать, кого он ненавидит сильнее, мачеху или пса, я не собираюсь покорно сносить нападки. Пусть оттачивает остроумие на ком-нибудь другом. Неужели все красавчики такие самодовольные кретины? Я считала американцев милыми. А я думал, французы трудолюбивые. Намекаешь, что я лентяйка? Нет, констатирую. Считаешь меня обманщицей? Он присаживается на подлокотник в позе доминирующего самца и прищелкивает языком. Я кое-что о тебе разузнал, Элли Лобстер. Или ты предпочитаешь фамилию Плюк? Ладони у меня делаются влажными. Как? Научись фильтровать сведения в соцсетях. Твое резюме актрисы не имеет ничего общего с анкетой собачьей воспитательницы, но я почерпнул из него много полезных сведений. У меня нет слов. Я думаю только о том, что этот тупой болван вот-вот провалит мою миссию ценой в 30 тысяч долларов. «Предупреждаю», — продолжает он. «Если задумала какую-нибудь незаконную пакость, я заявлю на тебя в полицию». Этот парень ненавидит меня сильнее, чем Жиль, хотя здесь я пока ничего не сожгла. «Не угрожай мне. Мы с тобой согласны в одном. Линси не стоило называть собаку твоим именем. Никто не заслуживает такого дьявольски сурового наказания. Носить имя такого хама и невежи, как ты». Вид у него смущенный. Значит, я попала в яблочко. Поворачиваюсь на каблуках, пока он не опомнился. Хватаю поводок и устремляюсь на улицу. Мне нужно подышать воздухом. Улица практически пустынна. Только бегун делает растяжки на тротуаре, и несколько ребятишек распевают во все горло рождественские гимны. Моя злость утихает, и я оглядываюсь вокруг. Жители Птибуа просто рехнулись бы тут от восторга. Пальмы вместо елок, температура плюс 20 градусов по Цельсию, но разукрашено все как в фильме о Рождестве. Надувные двухметровые снеговики соседствуют с санями в натуральную величину. Лампочек больше, чем в магазине рядом с домом родителей в нашей деревне. С половиной того, что тут есть, мы точно завоевали бы звание главной рождественской деревни. Если бы я могла не скрывать, в чем на самом деле заключается моя миссия, нащелкала бы кучу фотографий, чтобы послать папе с мамой. На меня наваливается тоска, но я продолжаю прогулку, заставляя лентяя Думбы бежать все быстрее. Хочу прогнать из головы все мысли. Через 20 минут у пса начинают гореть пяточки, но я игнорирую его молящие взгляды. Нам остается пройти метров 10, когда прямо передо мной резко тормозит огромный мотоцикл. В мозгу звучит сигнал тревоги. Две могучие руки хватают меня. О, боже, только не папарацци. И я падаю. Пусть бы уж напали журналюги. Я вскрикиваю и сразу чувствую на губах ладонь в кожаной перчатке. Страх ядом растекается по жилам. Я пытаюсь дышать, но вот-вот задохнусь. «Значит, прячешься», произносит мужской голос с таким сильным акцентом, что я едва понимаю смысл слов. «Вернешься к нам, как только они свалят, поняла?» Вообще-то нет, но я энергично киваю на манер пластиковой собачки у заднего стекла автомобиля. Агрессор ослабляет захват, и Думба выбирает именно этот момент, чтобы рвануть поводок, заливаясь яростным лаем. Я не успеваю среагировать, плюхаюсь головой вперед и кричу от боли, ободрав ладони и колени об асфальт. Мотоциклист срывается с места и исчезает, а негодный хвостатый питомец мчится следом, как будто у него украли весь запас любимых галет. Я пытаюсь остановить пса свистом, но вместо него появляется Крис-человек. Только его мне и не хватало для полного счастья. «Ну что, укротительница хищников, упустила поводья?» — спрашивает он, глядя на меня сверху вниз. «Надо отдать Крису должное. При виде моих слез ему хватает ума и так-то убрать с лица насмешливое выражение. Он помогает мне встать и несколько секунд не размыкает объятий. От него пахнет песком, солнцем и лимоном. «Извини, как ты?» Я внимательно осматриваю ободранные колени. Не столько оцениваю ущерб, сколько даю себе время на оценку ситуации. Очевидно, напавший считал, что имеет дело с Линси, и Крис ничего не захочет слышать о похождениях мачехи. Я вздыхаю, пытаюсь вернуть самообладание. «Сам видишь». «Ты упала?» «Нет, поцеловалась тротуаром. Такой у меня ритуал по приезде в другую страну, как у Папы Римского». Он издает странный звук. Смесь раздраженного ворчания и сдерживаемого смеха. «Но чувство юмора ты не потеряла, только пса. Из-за него ты оказалась в этой позиции». «Проклятье, собака!» «Если кавалер Крис не вернется, плакали мои 30 тысяч долларов. Придется оббежать весь Голливуд в поисках беглеца». Но тут Крис останавливает меня, положив руку на плечо. «Не волнуйся. Видишь, он уже здесь. Запомнил тебя и явился. Пошли, нужно тебя подлечить». Я хромаю к дому, Крис и Думба идут следом. Я заканчиваю обрабатывать ссадины в ванной, когда из гостиной доносится голос Криса. Он пересказывает бабушке мое злосчастное приключение, и я прислушиваюсь. «Ты уверен, что она в порядке? Врач не требуется?» «Смеешься, что ли? Она не наша проблема. Если бы Венди не задержала наш отъезд, мы бы даже не встретились». «Судьба любит играть с нами». «Не согласен. По-моему, мошенница тут Линси. Она могла бы предупредить нас об Элле, но поступила как обычно. Кто знает, зачем она на самом деле ее наняла». «Возможно, действительно для Думба», — предполагает Тельма. «Позволю себе усомниться. Я читал резюме Элли в интернете. В свободное время она актриса. Ничего особо выдающегося, но девушка участвовала во многих кастингах. А теперь она здесь. Тебя ничего не настораживает?» «Ты смотришь слишком много полицейских сериалов, мой мальчик. Хочу напомнить, сколько тут всегда отирается народу. Большинство пыталось пробиться в кино. После тренеров по йоге, инструкторов на водных горках и наставников по энергетической перезарядке ты вряд ли удивишься Док-Ситтеру. Кроме того, я хорошо ее прочувствовала. А тебя, хоть ты ведешь себя как мужлан, она тоже не оставила равнодушным. Или я ошибаюсь?» Я невольно краснею, а Крис бурчит в ответ. «А ты смотришь слишком много романтических комедий, бабуля». «Кто бы говорил?» Она ухмыляется. «Чья бы корова мычала? Крис Арсини Гамильтон». Я с трудом удерживаюсь от возгласа изумления. Вот почему его лицо кажется мне знакомым. Если бы не договор о неразглашении, я бы сейчас же написала сестре. Я познакомилась с Крисом Арсини, героем нашего отрочества. Годы добавили ему характера, волосы отросли, лицо утратило детскую округлость, но это точно он. Как я могла не узнать его с первого взгляда? Мы с Марилу сходили с ума по сериалу, в котором он играл с Катрин Арсини, своей настоящей экранной мамочкой. После ее смерти съемки сериала остановили. Крис Арсини. Я потрясена, но стараюсь успокоить страсти. Не собираюсь изображать бесноватую фанатку, он и так задирает нос сверх меры. Я, пожалуй, слегка собью с него спесь, не рассказав, что над моей кроватью висел постер с его ростовой фотографией. Что сказано, то сказано. Чтоб мне провалиться. У меня сейчас есть другие заботы. Как только останусь одна, предупрежу Приота о нападении на меня. Метили наверняка в Линси, но раз я ее заменяю, значит, опасность грозит мне. «Так что же произошло, малышка?» — участливо спрашивает Тельма, как только я вхожу в гостиную. «Ох, это какая-то глупость, честное слово. Я возвращалась с прогулки и вдруг увидела Патрика Суэйзи, выносящего мусор». Она смотрит на меня с явным интересом. «Патрика Суэйзи из «Грязных танцев»?» «Его самого». «Того, что умер», — вмешивается Крис. «Ну и балда же я. Так и надавала бы себе оплеух». «Именно. Потому я так и изумилась. Запуталась в поводке, упала. Но теперь все хорошо, это просто ссадины». Крис не сводит с меня глаз. На мое счастье, звонит его телефон. «Да будут благословенны новые технологии». «Я должен ответить», — говорит он. «Я сейчас». Тельма отпускает его, взмахнув рукой. Я следую ее примеру. Он бросает на меня последний взгляд, совсем как в моем сне, и у меня возникает покалывание в кончиках пальцев. Раскрывает телефон и выходит в сад. Как только дверь за Крисом захлопывается, Тельма достает из-за подушки бархатный мешочек. «Ну что, красавица, поинтересуемся будущим. Устраивайся поудобнее». Я подчиняюсь, не зная, как отказать. Возьми карту. Вот так. Еще одну. Обряд длится несколько минут. Я вытаскиваю 5 карт, и она внимательно их изучает. Присвистывает. Ее лицо становится смущенным. Она берет новую карту, переворачивает, качает головой, хмурит брови. И почему-то молчит. Не знаю, есть ли у нее дар. Не скажу, что верю во все эти фокусы, но если это шутка, она чертовски хорошо ломает комедию. «Вот что я тебе скажу, девочка. Ты не зря летела через океан», — наконец выдает она. «То есть?» «Это путешествие изменит твою жизнь, красавица. Будь храброй, игра стоит свеч. Не исключено даже, что ты встретишь любовь. Верь в себя». Она переворачивает еще одну карту, щурится, вздрагивает, заходится кашлем и опускает глаза. «Что вы видите?» «Что мне пора в постель. Цифры пляшут перед глазами», — отвечает она, собирая колоду. «Конечно, понимаю», — шепчу я, сбитая с толку резкой переменой настроения Тельмы. «На всякий случай. Мы с Кэсси ночуем в первой пристройке, той, что в саду. Крис во второй. Если понадобимся, зови». «Спасибо, я уже взрослая. И потом, ваши карты сказали, что все будет хорошо». «Дело твое, Элли. Я очень рада знакомству. Мы уедем завтра рано утром, но я прощаюсь ненадолго». Меня бы это удивило. Я улыбаюсь и не сопротивляюсь объятию.